5.15. До конца седмицы я утирал нос приютским воспитанникам, играючи разрушая их незримые барьеры. Всякий раз это были новые юнцы. И хитрован наставник неизменно вещал об опасности одаренных со спящим талантом, относя к таковым и меня. А потому иной раз доходило до самых настоящих истерик. У его подопечных просто в головах не укладывалось, что их чары могут не подействовать на самого обычного человека. Но это поначалу. А дальше по приюту, должно быть, разошлись слухи, и мое появление в аудитории стало вызывать не любопытство, а глухое раздражение. Горячие головы даже в коридорах караулить начали, но в присутствии Зарубы никто и слова дурного сказать не посмел. Ну а в свободное время я практиковался в тайном искусстве. Учился тянуть небесную силу, пытался направлять ее к солнечному сплетению и выбрасывал, попутно формируя по исходящему меридиану в правой и левой руках. О внутреннем зрении тоже не забывал. И всякий раз, когда от усталости падал на шконку, то погружался в созерцание собственной ауры. С каждым днем это получалось все легче и быстрее. Я неизменно различал какие-то новые оттенки оранжа, пурпура и фиолета с уходом в черноту. Черти драны. Мне и вправду прокляли. Прокляли два драных раза. Пурпур особых опасений не вызывал. А вот ростки фиолетовой кляксы, пусть пока что полупрозрачные, едва видимые, дотянулись уже до середины бедра, и ничего хорошего мне это обстоятельство не сулило. Пытался воспользоваться советом первого, но сколько ни пыжился, воздействовать на муть в собственной ауре так и не сумел. «Уплотняй силу», — посоветовал сосед. «Концентрируй и гони волной. Не дави, а бей». «Уплотняй и бей». Ха. Чуть дурачком не стал, попытавшись. Когда только начинал практиковаться в ударном приказе, и то не так больно было. Едва не разорвало, а толку ноль. «Эй, нет, тут нужна полноценная закалка тела и духа», — со вздохом признал первый. «И как же мне закалиться?» «Без доступа к источнику силы? Никак». «Я с трудом удержался тогда, чтобы не послать соседушку куда подальше». «Ну ты уж придумай что-нибудь», — потребовал я. «Зря, что ли, половину приюта шагами перемерил?» «Чудес не бывает». «На днях ты утверждал обратное». «Но нет, чудо не случилось. И вместо вычищения из себя проклятий я сшибал, сшибал и сшибал клятый навесной замок. Клятый и заклятый. За седмицу приноровился попадать по нему раз или два из полудюжины попыток. А железяка моих поток словно не замечала и даже не вздрагивала. А вот отдача в ответ так и прикладывала. Плевать, сдаваться я не собирался». Дальше меня задействовали на отработке приказа «Ниц». В первый раз показалось, будто небо на плечи обрушилось. Удар был столь силен, что я не устоял на ногах и рухнул на пол, а встать уже не смог. Так придавило к половицам даже дышать, только через раз получалось. Я сразу сообразил, что это не самостоятельный приказ, а всего лишь сочетание удара и отторжения. Первый вколачивал в землю, второе не позволяло встать. Отгораживаться от падавшей на плечи тяжести было несподручно из-за того, что никак не получалось угадать нужный момент. А мои попытки хитрить и смещаться из стороны в сторону Заруба пресек, протянув поперек хребта тростниковой палкой. Пришлось отрабатывать растянутую по времени версию защитного приказа. В итоге едва с ног не валился просто от одной лишь усталости. Что самое поганое, неофиты не просто тренировались на мне. Теперь они горели желанием сквитаться за прошлые неудачи и били изо всех сил. Не просто не сдерживались, но пытались прыгнуть выше головы. И у кое-кого это даже получалось. Я ждал какой-нибудь пакости от Овода и его конопатого дружка, которые занимались в одной группе с другими перестарками. Но эта парочка в присутствии наставника из Зарубы никаких фортелей не выкидывала и держалась ниже травы, тише воды. А вот какой-то гаденыш из молодых до ранних приложил до хруста в спине. Самостоятельно подняться не вышло. Не могу сказать, будто ноги отнялись, но всякая попытка пошевелиться вызывала столь острые вспышки боли, что начинал проваливаться в забытье. Фронтоватый наставник разочарованно вздохнул. А вот Заруба неожиданно оказался таким исходом безмерно доволен. «Поглядите-ка на эту размазню!» Впервые обратился он к аудитории в присутствии коллеги. «Путь тайных искусств — это путь боли. Только переступая через себя и ограничения жалкой плоти, можно стать кем-то действительно великим. А хныкающих от уколотого пальчика неженок нет. Их даже не на дуэли убьют. Их прикончит собственный талант. Очищение — это больно. Формирование ядра очень больно. Преломление чертовски больно. Об остальном и не говорю. А цена ошибки — безумие или смерть. Но слова словами, а в госпиталь меня уволокли на носилках. Занимали владения врача всего лишь несколько комнат. В приемный покой он вышел облаченным во все тот же белый халат и смешную шапочку. «Ну-с, что тут у нас?» В спине хрустнуло. Сипло выдохнул я, когда меня перевалили с носилок на хирургический стол. «Больно!» Врач глянул на зарубу. «И как зарекомендовал себя наш юный друг?» «Друг? Да я бы лучше с бешеными псами закорешился, чем с вами, черти драные!» Заруба задумчиво потер подбородок. «Исцели его, пожалуй. Все же 2 седмицы продержался». «Не будь мне так худо, точно бы в голос выругался. Что значит «исцели, пожалуй»? Как так «пожалуй»? Получается, могли сразу в расход списать? Твари!» Зубами я заскрежетал уже не от боли, а исключительно из захватившего меня бешенства. А потом словно зеленая волна накрыла. Чужая сила накатила и схлынула, оставив после себя едва уловимый аромат разогретых солнцем трав. Но ломать меня отнюдь не перестало. Не сработало, что ли? Но нет. Как оказалось, врач покуда лишь обследовал полученное во время занятий повреждение. «Сломано ребро и треснул отросток позвонка», — объявил Грай, задумчиво подкрутил завитой ус и решил. «Приходи за ним через полчаса». Заруба покачал головой. «Перелом и трещина. Подумать только. Слабак!» Он утопал прочь, когда из внутренних помещений в приемный покой вышел ассистент врача. Оглядевшись, он скинул с головы капюшон и оказался светловолосым юношей с лицом сухим и узким. Ну, или это просто я привык к широким физиономиям черноводских босиков. Вот и обратил внимание на очень уж породистую физиономию паренька. Еще удивил цвет глаз. Те оказались светло-светло-серыми, почти белыми, только с остальным отливом. Таких мне прежде видеть еще не доводилось. «Принести набор для оказания первой помощи?» — уточнил ассистент. «Нет, Лучезар, я вылечу нашего юного друга сам», — заявил в ответ врач и улыбнулся. «В качестве аванса». Его пальцы пробежались по моей спине, а затем вновь накатила чужая магия. Только на сей раз она ворвалась не рассеянной теплой волной, а 2 зелеными молниями. Скрутила так, что какое-то время только и мог что глаза таращить да сипеть. «Заруба уже выдал сентенцию о том, что путь тайных искусств — это путь боли?» — спросил Грай, вытирая руки полученным от ассистента полотенцем. «Ага», — сипло выдохнул я, боясь не то что пошевелиться, но даже просто сделать глубокий вдох. «В чем-то он прав», — вздохнул врач и резко бросил. «Вставай». Я миг помедлил, затем выполнил распоряжение и, к своему немалому удивлению и неимоверному облегчению, обнаружил, что боль отступила и больше ничего не сковывает моих движений. Тогда взял чугунный шар и опустил его на пол. Попутно задумался, не выйдет ли перебить цепь приказом, но сразу выбросил эту мысль из головы. Врач-колдун. От него не удрать. Да и не знаю, куда бежать. «Ну-с, юноша, продемонстрируйте нам свои успехи», — попросил Грай и прищелкнул пальцами. «Лучезар, очки!» Ассистент скрылся во внутренних помещениях, а я не удержался и спросил. «А на кой черт мне вообще заниматься? Я же расходный материал!» «Все мы в чем-то расходный материал», — признал Грай с печальным вздохом, и его изумрудные глаза вновь приобрели прежний жутовато-зеленый оттенок. «Но чем прочнее вещь, тем сложнее ее сломать, не так ли?» Я молча передернул плечами. «Пока человек жив, он имеет все основания уповать на лучшее», — приободрил меня врач. А дальше в его голосе прорезались какие-то уж очень вкрадчивые интонации. «И уж точно не стоит испытывать терпение того, кто тебя только что вылечил. И будет лечить в дальнейшем?» Этого вслух мой собеседник не произнес, но я понял и так. Поэтому, когда к нам с очками и набором линз вернулся Лучезар, упрямиться не стал, открылся небесной силе, потянул ту к солнечному сплетению, собрал и вытолкнул через протянутую к правому запястью энергетическую нить. «Неплохо», — признал Грай. Но о зачатках меридианов пока даже речи не идет. Работайте, юноша. Денно и ношно работайте над собой, и тогда у вас будет шанс изменить свою жизнь к лучшему. Когда по возвращении в казематы я поведал об этом странном разговоре первому, сосед только руками развел. «Ничего не понимаю», — признался он. «Разве что этот прохвост уже сосватал тебя к какому-нибудь конкретному покупателю». «Это как так?» — удивился я. «Скоро выпуск», — напомнил первый. «На смотрины в приют съедутся представители школ. Если кто-то захочет тебя выкупить, управляющий возражать не станет. Дело тут исключительно в цене». «И какой в этом интерес у врача?» — озадачился я, но тут же предположил. «Хочет куш за посредничество срубить?» «Должно быть так. Тебе б теперь только до смотрин дотянуть». «Черти драные. Приказ ниц меня и вправду едва не доконал. Нет, за медицинской помощью больше не обращался. Но от ушибов ломило все тело. По утрам едва вставал и до гимнастической разминки проворством напоминал дряхлого старца. Впрочем, когда завершился круг и пришло время служить учебным пособием в отработке нового приказа, меня это обстоятельство нисколько не порадовало. В аудиторию зашел настороженным и собранным. Просто не знал, чего ждать. Наставлял неофитов на сей раз какой-то новый преподаватель. Этот тип пространными лекциями утруждать себя не стал и скомандовал. Начали! Очередность была распределена заранее. Из-за крайней парты в первом ряду тотчас поднялся конопатый парнишка. Он резким движением нацелил на меня руку и вдруг едва ли не взвизгнул. «Замри!» Я так изумился, что даже на зарубу обернулся. Тот закатил глаза и скомандовал. «Иди!» «И я бы пошел, да только отнялись ноги. Стоять стоял, шагнуть вперед не мог. Я их попросту не чувствовал». Парнишка радостно заулыбался и тут же получил от наставника по голове указкой. «Чего лыбишься, бестолочь?» — заорал тот и указал на меня. «Он башкой вертит разговаривать! Я этому вас учил!» Но уж лучше бы малец промолчал. Последовал новый удар, и меня отпустило, но вождение схлынуло. Я прошелся, присел, подпрыгнул. Тело слушалось, как и прежде. Вот только стоило бы не впустую время тратить, а готовиться к новой атаке. Потому как второй неофит не стал драть глотку и бросил «замри» с какой-то даже линцой, но только после этого меня разбил самый настоящий паралич. Ни вздохнуть, ни пошевелиться. Слова вымолвить не могу. Моргнуть и то не получается. «Держи», — распорядился наставник и перевернул песочные часы. «Вроде бы обычные, вроде бы на минуту». «Если так, не страшно. За минуту не задохнусь». «Ну да, дышать тоже не получалось». При этом совершенно точно меня не опутывало никакое чужое воздействие. Просто утратил контроль над телом, только и всего. За спиной раздраженно засопел заруба. Вскоре он не выдержал и негромко прошипел. «Сопротивляйся, дурень!» «Сопротивляться? Это как еще? Да что тут можно сделать-то?» Стало не хватать воздуха, а еще начали сыпать шуточками неофиты. И то, и другое было одинаково неприятно. И то, и другое откровенно взбесило. Я обратился к небесной силе и втянул ее в себя, намереваясь отгородиться приказом отторжения, но замешкался, не понимая толком, что именно должен отразить. Внешнего давления не было, а вот внутри... К своему удивлению, я обнаружил, что моя аура потеряла равномерную оранжевую окраску и местами казалась куда насыщеннее и плотнее обычного. Надавил на одно из таких пятен. И то поддалось, начало расползаться, а я вдруг сипло втянул в себя воздух. «Да, сработало!» «Не зачет», — объявил наставник и вызвал следующего воспитанника. На сей раз я прогнал по телу волну небесной силы, и меня скрючило так, что едва хребет штопором не закрутился. А вот дальше приноровился выталкивать из себя все обездвиживающие щупальца разом. Стягивал энергию к солнечному сплетению и уже оттуда разгонял ее, сметая вкрапления чужой воли. Затем и вовсе стал от нее закрываться. «Видите?» — ткнул в меня указкой наставник. «Ваши слабосильные приказы способен перебороть даже полный профан в тайных искусствах. И уж будьте уверены, простецы со спящим талантом парализовать себя тоже не дадут. Тренируйтесь, тупицы!» Впрочем, не скажу, будто служить учебным пособием для отработки обездвиживающего приказа было так уж и легко и приятно. Довелось мне биться в корче, когда проигрывал противостояние в контроле над собственным телом и сознание терять после атак некоторых очень уж поднаторевших в такого рода воздействиях неофитов. Иной раз чужая воля оказывалась чересчур цепкой. Ее из своей ауры приходилось буквально вымарывать. А возвращался в камеру и упражнялся, упражнялся и упражнялся. Особой надежды на врача не было. Ставку я по-прежнему делал на побег. И поэтому раз за разом шибал ударным приказом по замку. Едва ли начал попадать по нему так уж чаще. Зато теперь, прежде чем сбивала с ног отдача, успевал врезать и с правой руки, и с левой. Впрочем, это достижение было не из тех, коими стоило бы гордиться. Драный замок ни разу не звякнул, не шелохнулся. Ну а дальше за меня взялся Заруба. Я-то наивно полагал лысого дядьку простым надзирателем, а он оказался полноценным наставником и обучал приютских воспитанников технике ударного приказа. Выяснилось это, когда меня впервые вывели во двор, в одном из углов которого обнаружилась засыпанная речным песком площадка. «Ну-ка, бестолочи, как нужно бить?» — спросил там Заруба у пятерки неофитов. «Быстро и резко!» — спешно ответил один из озябших на холодном осеннем ветру юнцов. «Точно в цель!» — добавил другой. «Сильно!» — пробасил черноволосый крепыш. Заруба наставил на него указательный палец. «Не просто сильно, но соразмерно ожидаемому результату», — объявил он и с усмешкой признал. «Ну, и сильно тоже. Можете не сдерживаться, он в вашем полном распоряжении. Первый». Я шатнулся в бок и лишь горячим ветерком обдало. Думал, наставник помянет маркитанскую лодку, но тот лишь отвесил промахнувшемуся воспитаннику крепкого леща. «Мазила!» — ругнулся Заруба. «Второй!» Этот парнишка оказался сообразительней и провел меня, вскинув руку и при этом не ударив. Шибанул приказом он уже после того, как я скакнул в сторону. Хлоп! И лежу на песке. Перед глазами с бешеной скоростью крутится небо. В ушах звон, во рту металлический привкус крови. И не вздохнуть. Но очухался, конечно, заворочился. «Слабенько!» — с презрением бросил Заруба. «Да?» — оскалился я. «А если самого так?» Неофиты рассмеялись. Наставник развел руками. «Хочешь обменяться ударами? Валяй, бей первым!» Я поднялся, переборол головокружение и смерил Зарубу изучающим взглядом. Отказаться мне и в голову не пришло. Давненько уже подмывало проверить, насколько он хорош. А когда еще такой случай подвернется? Что же до ответного удара, то не наставнику учебное пособие ломать, а сломает, починят. И я открылся небесной силе и качнул ее в правую руку, чтобы миг спустя ударить в полном соответствии с наставлениями самого Зарубы. Резко, точно и сильно. Пальцы, выкинутые перед собой руки, обожгло. Приказ угодил точно в лысого дядьку, но тот даже не покачнулся, а вот мне самому отдачи так и пролетело. Но ерунда. Когда бил по зачарованному, навесному замку, приходилось куда хуже. Поэтому лишь головой мотнул. Заруба озадаченно хмыкнул, кивнул и как-то очень уж неторопливо повторил мой собственный жест. Я уловил момент удара и прикрылся отторжением, бросив в него всю энергию, которую только сумел в себя вобрать. Еще успел уловить, как сминается и рвется выставленная защита, а уже миг спустя кубарем покатился по земле. «Не безнадежен», — отметил наставник и скомандовал. «Третий!» Я только поднялся на ноги, когда черноволосый крепыш шагнул вперед и врезал от плеча, будто бил не приказом, а кулаком. И вновь мне удалось выбросить из себя небесную силу точно в нужный момент. «Отторжение!» И лишь качнуло. «Да, черти драны, выкусите!» «Четвертый!» — коротко бросил Заруба. Краешком глаза я уловил резкое движение сбоку и чуть не угадал с направлением удара. Но в итоге меня разве что крутануло вокруг себя. Не плюхнулся на задницу, устоял на ногах. «Пятый!» Я даже успел заметить скинутую руку и толкнулся навстречу удару своей воли. Да только безнадежно с этим запоздал. Щелк! И белый день сменился чернильной мглой забытья. Очнулся на хирургическом столе. Перед глазами все плыло, но это не помешало разглядеть холеную физиономию приютского врача. А вот спросить, что со мной, не удалось. Попросту не сумел произнести ни слова. Челюсть не ворочалась. Напрягся и вновь потерял сознание. Но почти сразу вынырнул из забытья, поэтому и расслышал традиционный вопрос Грая. «Ну-с, и как показал себя наш юный друг?» «Отвратительно», — буркнул Заруба. «И первого круга не продержался». «Печально такое слышать», — вздохнул Грай. «Ладно, посмотрим, что можно сделать». Сделал он в итоге очень даже немало. Перво-наперво заморозил мне каким-то вонючим препаратом лицо, а затем вернул на место свернутую на бок челюсть. Знавал я босиков, которым прилетало свинчаткой. На людей они потом еще долго не походили. А меня по высшему разряду пользовать взялись. Встал с хирургического стола, как новенький. Ни тебе отека, ни распухший губ. Рот, правда, непривычно закрываться начал, но это пустяки. «Ни умехам и слабакам ничего хорошего в этой жизни не светит». «Ни весь чего», — поведал мне Грай, споласкивая под рукомойником окровавленные ладони. Я провел языком по зубам, обнаружил спиток прорех и кивнул. «Учту!» — хрипло выдохнул и оперся на стол в попытке перебороть головокружение. «И вот еще что, юноша. Если вас каждый день станут приносить ко мне в таком состоянии, очень скоро ничем помочь не смогу». Он стряхнул капли с ладоней и позволил себе намек на улыбку. «Придется умыть руки». Меня начало потряхивать, но совладал с эмоциями и обуздал гнев. Страшно не было. Не стоит загонять крысу в угол, а босяк – та же самая крыса, только много опасней. Еще поглядим, кого следующим врачу пользовать придется. Вопреки ожиданиям, в камеру меня не вернули. Вместо этого увели обратно на двор. Заскорузлая от засохшей крови роба неприятно терла кожу, а лицо к этому времени все же опухло. И при моем появлении давешняя пятерка неофитов начала втихомолку давиться смехом. «Продолжаем!» — объявил Заруба. «Первый!» Я прекрасно помнил очередность, с которой по мне шибали приказами юнцы. Поэтому среагировал на возглас наставника без малейшего промедления. Небесной силе открылся загодя и сейчас просто вскинул руку и вытолкнул ее из себя. «Получай!» Паренька шибло с ног. Он рухнул на песок, как подрубленный. Дальше можно было ожидать чего угодно, поэтому я спешно вдохнул в себя энергию и с этим откровенно перестарался. Легкие аж загорелись огнем, навалилось головокружение. Но все же совладал с дурнотой и уже начал формировать приказ отторжения, когда Заруба коротко выдал. «Второй!» Команда наставника оказалась для оторопевших неофитов столь же неожиданной, сколь и для меня. Вот только я и безо всяких распоряжений намеревался поквитаться за выбитые зубы, а они растерялись. «Второй, кому сказано!» Только еще взревел Заруба, а я уже катнул по песку чугунный шар и в два быстрых шага сблизился с только что начинавшим разворачиваться ко мне юнцом. Мудрить не стал и со всего маху врезал тому по носу кулаком. Хрустнуло, брызнула кровь. Паренек вскрикнул от боли и зажал ладонями разбитое лицо. «Приложить бы его еще разок, да уже прозвучало третий!» Черноволосый крепыш лишь казался медлительным тугодумом. Шибанул он по мне без малейшего промедления, будто готовился заранее. «Отторжение!» Мой приказ оказался сильней. Я даже не качнулся. И сразу четвертый! Ударили мы одновременно. Вот только если я еще и скакнул в сторону, уходя из-под удара, то неофит поставил блок. Меня перетряхнуло отдачей, его качнуло откатом собственного защитного приказа. «Еще!» — рявкнул Заруба. Юнец потянул в себя силу, а я задействовал отработанную на зачарованном замке связку и вскинул левую руку. «Получай!» Паренька не шибло с ног. Он лишь сделал шаг назад, но хватило и этого. «Пятый!» — объявил Заруба. «Черти драные!» Тот уже держал меня на прицеле, а я стоял к нему в полоборота, еще и пустой, как барабан. Ни крупицы энергии. На затылке шелохнулись волосы. Я неведомым чутьем определил момент удара и ничком повалился на землю. Робу на спине будто порыв ветра рванул, но и только. «Еще!» — рыкнул Заруба. Я извернулся на песке и будто воочию увидел, как вспыхнула незримым оранжевым сиянием аура потянувшего в себя небесную силу юнца. Врезать бы ему, да гаденыш закрылся отторжением, не пробить. Пришлось пойти ва-банк и запустить в чужое сознание щупальца своей воли. «Замри!» Что-то подглядел у приютских воспитанников, что-то растолковал первый. И даже так многое пришлось додумывать, поэтому отнюдь не рассчитывал на безоговорочный успех. Но ощутил упругое сопротивление чужого энергетического тела. Вцепился в него и надавил, заставив паренька оцепенеть. Правда, всего лишь на миг, а дальше ровно доской по уху вмазали. «Нет!» — во всю глотку гаркнул взбешенный Заруба. «Никакой паршивой зауми! Только честная драка! Только удар и отторжение!» Он тут же остыл и зло бросил. «Все, закончили!» В голове так и звенело. С земли поднялся со второй или третьей попытки. Впрочем, прозевавшему мой самый первый удар неофиту и этого не удалось. Парочка окликнутых Зарубой перестарков уволокла его в госпиталь. Юнец с расквашенным носом хотел было двинуться следом, но его остановили. «Хорошенько запомните сегодняшний урок, бестолочи!» — объявил наставник и этой четверке, и остальным подтянувшимся со всего двора воспитанникам. «Когда бьете, никогда не забывайте о том, что вас непременно попытаются ударить в ответ. Или даже с этим опередят и жалеть не станут. И уже мне. Все, пошли. На сегодня хватит».